Зимой часто случались ужасные вьюги, дул резкий ветер. Темные стаи туч закрывали зимнее небо. В большом городе жили двое детей. Зимою в ненастную погоду окна в домах замерзали. Но дети нагревали на печке монеты и прикладывали их к стеклам. Однажды Кай вскарабкался по лестнице на комод и поглядел в маленький кружок на окне. За окном порхали снежинки. Одна упала на террасу и стала увеличиваться в объеме, а потом оказалась снежной королевой. Ее прекрасные, но холодные глаза сияли. Она поманила мальчика к себе. На другой день был сильный мороз, а потом пришла весна. Побежали ручьи. Солнечный луч стал жечь землю. Из нее показалась зелень, из рощ послышались птичьи голоса.